Ну что ж, простимся, так и быть. Минута на пути, я не хотел тебя любить. Прости меня, прости, прости за то, что ты была любовницей, женой, что ты сожгла меня дотла, отнявши мой покой, что от разлук до новых встреч, до самого конца высоко мы умели жечь холодные сердца. Как мне тебя благодарить? Минута на пути, я не могу тебя забыть. Прости меня, прости. Стал я грустным, стал печальным. Поутру, друг мой тайный, друг мой дальний, я умру.